Нельзя сказать, что на Блока не писали. Многие стихи положены на музыку, но как-то в этом не было ничего значительного. Этих композиторов привлекала национальная экзотика русской или европейской старины, экзотика народного стиля, подобно тому, как интеллигенцию нашего времени привлекает экзотика ушедшего быта: игрушки, ложки, прялки, кружева, рушники, полотенца, старинные иконы, предметы жизни, национального обихода или религиозного поклонения, превращенные в красивые безделушки. Блок сам обращался к народному Некрасову. Блока же интересовало другое — подлинная глубина народной жизни, ее внутренняя сущность, вера, а не обряд, содержание, а не афиша. Отсюда его переписка с Клюевым, его интерес к русскому сектантству, как к элементу духовной жизни народа. Скорее всего, от Клюева, из его писем или в устной передаче Блок узнал текст сектантского стиха, приведенного им в статье «Стихия и культура». Смотрите Блок, собрание сочинений в 8 томах, том 5, Москва-Ленинград, 1962 год, страница 359. На этот текст Свиридов написал хор «Любовь святая», вошедший в три хора из музыки к трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович». Со слов самого Георгия Васильевича, первая редакция хора возникла еще в 1949 году. В семейном архиве Свиридовых сохранился рукописный автограф первоначального замысла этого хора под заглавием «Кант». Эти тенденции были чужды русской музыке начала века. Что отличает Маяковского от Блока и Есенина? Активное безбожие. Из этого не следует, что Блок был богопочитателем. Ему это не было нужно, ибо он носил Бога в себе не умозрительно, а органично. Александр Блок не пользовался никаким почти вниманием серьезных крупных музыкальных талантов своих современников. Ни один значительный композитор предреволюционных лет не обратил внимания на его творчество. Ни Скрябин, вообще чуждый пению, ни Танеев, ни Рахманинов, за исключением одного романса на слова Аветика Исаакяна в переводе Блока, ни Прокофьев, ни Стравинский. Речь идет о романсе «Ночью в саду у меня», сочинение 38, номер 1, 1916 год. Стихи Блока из Исаакяна. Может быть, Мясковский, позднее Щербачев, автор превосходных романсов, и Шапорин. Имеются в виду следующие сочинения на стихи Блока. Мясковский, 6 стихотворений Блока, сочинение 20. Мясковский, вокальные сочинения для голоса в сопровождении фортепиано в двух томах, том 1, Москва, музыка, 1981 год. Щербачев, 7 стихотворений Александра Блока, сочинение 11. Косы Мэри распущены, Ленинград, Тритон, без года. Здесь дух мой злобный, Москва, Петроград, государственное издательство «Муссектор», 1923 год. «Я сегодня не помню», Ленинград, Тритон, без года. «Не спят, не помнят», Ленинград, Тритон, без года. «Дым от костра», Ленинград, Тритон, без года. «Та жизнь прошла», Москва, государственное издательство «Муссектор», 1924 год. «Мэри», Москва, государственное издательство «Муссектор», 1924 год. Шапорин. «Далекая юность». Песни для голоса с фортепиано. Стихи Блока. Опус 12. Москва. Музгиз. 1940 год. Свиридов упоминает здесь этот ряд имен далеко не случайно. Он хорошо помнил музыку этих композиторов, которых он знал, и относился к ним, особенно к Щербачеву и Мясковскому, с безграничным уважением. Кажется, не без влияния опыта своих предшественников, он пишет в 1938 году свой первый цикл романсов на стихи Блока. Наиболее яркие композиторы русского модерна, Стравинский и Прокофьев, охотнее обращались, скажем, к Сергею Городецкому, декоративная русская экзотичность, которой вполне соответствовала их художественная платформа, создание красивого, пышного, нарядного искусства, лишенного неприятных социальных черт. Именно социальный момент, врожденное. Фраза не завершена. В образе Скулы и Ерошки, совсем не таких безобидных, Бородин выразил свое презрение к профессиональному в искусстве, к профессиональному скоморошеству, служащему тем, кто больше даст. Важная мысль, можно ее развить и оформить. Скула и Ерошка — персонажи оперы «Князь Игорь» Бородина. В тетради 1973-79 годов, номер 2, этим персонажам Свиридов посвятил отдельное, довольно пространное эссе. 25.01.1978. Современный безмелодичный стиль письма, особенно оркестрового, склонен к натурализму. Музыка всегда что-нибудь изображает, чтобы не стать окончательно бессмысленной, обычно внешнюю материальную сторону явления. Например, изображение революции подменяется внешней суматохой, гигантским шухером. А для того, чтобы эта суматоха имела вид исторически достоверный, авторы используют темы революционных песен, чужую музыку, неисторгнутую из собственной души. Пафос, который был всецело прочувствован другим человеком, автором песен. Беда в том, что эта чужая музыка, вставленная в контекст симфонического произведения, всегда является внешней приметой времени или человека, не выражением внутренней сущности явления, каким она была в том сочинении, где органически возникла. Мода на использование чужой музыки приобрела за последнее время характер полного бесстыдства, бесстыдный характер. Об использовании фольклора, старина. В первых десятилетиях XX века пробудился интерес к старине, к исконным началам народного духа. Он был свойственен, пожалуй, всем искусствам без исключения. Музыканты, главным образом эстетические любования. Клюев тронул глубинные народные истоки более глубоко, чем это сделали музыканты, Стравинский, Прокофьев, которые видели в этом только эстетическую ценность. Они использовали фольклор, наряжая его в новую оправу в соответствии с общим движением, но отвергнув его внутреннюю сущность, ее сокровенное содержание в литературе и искусстве. Сознание человеческого неравенства, знание, о котором художник обязан хранить про себя, никак не могло привлечь к себе этих музыкантов. Более того, отталкивало их. Прокофьев, скажем, писал и на Бальмонта, и на Городецкого, целый балет «Алла и Лоллий», и на Ахматову. Балет не был поставлен, так как заказчику Дягилеву не понравилась музыка. Она почти целиком вошла в скифскую сюиту. Смотрите, Нестьев, Прокофьев, Москва, Музгиз, 1957 год, страницы 109 и 115-118. Все это красивое картонное скифство составлявшая предмет особой гордости автора, являлась одной из черт маскарадности тогдашнего искусства. Эта маскарадность была в большой моде. Ей отдал дань сам Блок, в известной степени в своих стихотворных циклах, а более всего в театре. Но сначала подспудно, а с течением времени все более и более, около 1905 года «Сытые», «Барка жизни», явственно в его душе и, следовательно, в лирике, в творчестве мощно звучала тема извечного человеческого неравенства, тема обделенных жизнью, предчувствия социальных потрясений, катастрофы, сознания неслиянности с народом, разности их миров. Музыкальное искусство того времени занималось большей частью иными проблемами, вполне довольное собою. Искусство или поэзия, от которой несет самодовольством и сытостью. «Барка жизни», «Весна», «Рожденные в года глухие», «Фугато», «Чтение», «Задебренные лесом кручи», «Когда в листве сырой и ржавый», «Сочельник», «Где он?» Должна быть одна часть — хор без слов, громкое, быстрого движения.